Игорь у Константина Багряна Родного Ингор, у Лютпранда Ингер, будто бы тоже исключительно скандинавское, хотя у скандинавов не видим ни одного Игоря. Там встречаются Ингвар, Игвар, династия Инглингов и тому подобное. Но еще Эверс остроумно заметил, бабка Василия Македонского, по сказанию византийцев, была дочь благородного Ингера. Неужели и этот Ингер был тоже скандинав? Норманисты говорят, что корень в этом имени есть Иг или Инг, который будто принадлежит только германским языкам. Но такое положение очевидно неверно. Например, название реки Ингуль, видоизмененное Унгол или Угол, разве это немецкое, а не славянское название? Тот же корень Иг или Инг встречается в сложном русском имени Игивлд в договоре Игоря и в имени харутанского князя Инго начала IX века. Господин Гедеонов справедливо заметил, что то же имя с приставкой «слав», то есть «Ингослав», перешло в «Ижослов» или «Ижеслав», на что указывает город Ижеславец, и оттуда в «Изяслав». Что это заключение верно, доказательством тому служит название города в Угорской Руси «Унгвар», которое перешло в «Ужгород». «Вар» – город, а «Унг» – название реки, при которой он лежит. Подобно Олегу, Игорь и Ингвар были любимыми русскими именами, притом первое из них в летописях встречается гораздо прежде второго. Для нас достаточно указать на туземство и славянство имен Олега и Игоря как первых исторических князей наших. Мнение об их скандинавском происхождении было плодом недоразумений и малого знакомства с славянским миром. Настаивать на этом происхождении в настоящее время может только крайний, ничему не внимающий норманизм. Что касается до Аскольда, мы можем не останавливаться серьезно над этим именем, ибо не имеем достаточно причин считать его лицом историческим, как и Рюрика, пришедшего из Скандинавии. Хотя господин Погодин и не согласен с тем, потому что летопись указывает на могилы Аскольда и Дира, но для нас это нисколько не убедительно. Мы думаем, что эти-то могилы и подали, вероятно, повод сложить миф о двух киевских князьях и связать их имя с византийским известием о походе руссов на Константинополь в 865 году. Мифический Кий тоже ходил в Константинополь. А в дальнейшем домысле книжников легенда связала и с Рюриком. Известно, что легенды народные – особенно легко возникают около могильных и других курганов. Например, около Галича была Галичина могила, и предание связывало с ней основание города. Около Кракова была могила его мифического основателя, князя Крока, и тому подобное. Если можно с чем сблизить имя Аскольда или Асколода, то уж никак не со скандинавскими Хескульд и Аскель, а просто с нашей южно-русской рекой Оскол. А что такое имя Оскол? Мы позволяем себе заподозрить в нем слово «сокол». Известно, что между русскими реками нередко встречаются имена птиц и животных – лебедь или лыбедь, орел, ворона, медведица и прочее. Сокол легко мог перейти в Оскол или наоборот. Примеры подобной перестановки у нас многочисленны. В летописи нам известен Асмут – Пестун Святослава. Но уже в истории V века мы встречаем у византийского писателя Феофилакта греческого военачальника Ансимута, который был, очевидно, варварского происхождения. У него же встречаем другого военачальника Гудыс, которого имя, конечно, тождественно с Гуды Олегова договора. А варвары, служившие в Византии в VI веке, были по преимуществу славянской народности, подобно самим императорам Юстину I и Юстиниану I. Акуну Игорева договора соответствует славянский князь VIII века Акамир. Точно так же имени русского князя Ута в этом договоре соответствует один из гуннских вождей Уто по Ирнанду. Древние русские имена Борис и Глеб встречались и у болгар. Труан Олегова договора есть, конечно, то же, что древнеболгарское имя Троян. Договоры Олега и Игоря, по нашему мнению, сохранили нам интересный сборник древнейших русских имен. отрывок из славяно-русской ономастики того времени, когда она еще довольно близко стояла к ономастике немецкой.